Два дня спустя мастер игры пригласил его на обед вместе с Дюбуа и тогдашним заведующим Вальдерской элитной школы, преемником Цбиндена, а во время послеобеденной беседы появились неожиданно новый мастер музыки и архивариус ордена, еще два, стало быть, представителя высшего ведомства, и один из них увел его с собой в гостиницу для долгого разговора. Впервые явным для всех образом, выдвинув кнехта в узкий круг кандидатов на высокие должности, это приглашение воздвигло между ним и рядовыми элиты ощутимый вскоре барьер, который пробудившийся остро чувствовал. Пока ему, впрочем, дали четырехнедельный отпуск и служебное удостоверение для гостиниц провинции, хотя на него не наложили никаких обязательств, даже не вменили в обязанность отмечаться по прибытии куда-либо, он мог заметить, что сверху за ним следят. Ибо когда он делал визиты и совершал поездки, например, в Кейпергейм, Гирсланд и в Восточно-Азиатский институт, он тотчас же получал приглашение от местных высоких инстанций. В эти несколько недель он фактически познакомился со всем правлением ордена и большинством магистров и руководителей учебных заведений. Если бы не такие очень официальные приглашения и знакомства, то эти поездки были бы для кнехта каким-то возвращением в мир его вольных студенческих лет. Он ограничивал себя в разъездах прежде всего из-за Тигуляриуса, которого огорчал любой перерыв в их общении, но и из-за игры тоже, ибо ему очень важно было участвовать и испытать себя в новейших упражнениях и постановках проблем. А тут Тигуляриус оказывал ему неоценимые услуги. Другой его близкий друг, Ферро Монте, принадлежал к окружению нового мастера музыки, и повидаться с ним кнехту удалось за это время только два раза. Он застал его поглощенным и счастливым работой. Перед ним открылась некая великая задача по истории музыки, связанная с греческой музыкой и ее дальнейшей жизнью в плясках и народных песнях балканских стран. Он очень словоохотливо рассказал Йозефу о своих последних работах и разысканиях. Они были посвящены эпохе постепенного упадка барочной музыки приблизительно с конца XVIII века и проникновению нового музыкального материала из славянской народной музыки. Но большую часть этих праздничных каникул кнехт провел в Вальдзеле и за игрой в бисер, повторяя с фрицем Тигуляриусом его заметки по специальному курсу для лучших студентов, прочитанному магистром в последние два семестра. И снова после двухлетней разлуки, вживаясь изо всех сил в тот благородный мир игры, чье волшебство казалось ему таким же неотделимым и неотъемлемым от его жизни, как волшебство музыки.